Глава первая. Кельц, Перун. «Докладывай», — устало потеряв переносицу, приказал я появившемуся в дверях кабинета крысу. Хотя нет, с учетом того, что это чрезмерно инициативный пробивной двуногий умудрился выжить в первые два дня суеты, наведенной мною в городе, право носить имя и фамилию он все же заслужил. Да и после того, как сменил свою изрядно потрепанную одежонку, в которой щеголял с момента нашей первой встречи, на приличный костюм, называть крысом его язык не поворачивался. Так что пришлось заносить в ячейки памяти имя с фамилией потенциально полезного человека. «Господин Леонов сообщает, что зачистка продолжается. Полностью освобождена западная и южная часть Кельца». Замерев перед столом и не решаясь присесть на одиноко стоящее передо мной кресло, начал Штепан Дворж. «Также в одном из западных кварталов были замечены случаи мародерства». Я вопросительно изогнул бровь, при этом не отвлекаясь от чтения бумаг. «Все решилось быстро, как вы и приказывали». Тут же поспешил доложить Дворж. «Запись казни уже крутят на главных экранах в основных местах скопления людей. Не учатся ничему некоторые. И учиться не хотят». Покачал я головой. «Мантис?» «Так и не объявился. Но, судя по информации, пределы городских стен он не покидал. Так что может появиться в любой момент в любом месте», — ответил Дворж. «Пусти слушок среди местных, что я советую ему не высовываться и посидеть месяцок в той дыре, в которой он забился», — сказал я и ухмыльнулся. «Уверен, что она достаточно комфортабельна для столь длительного периода». «Вы думаете, он послушается?» — удивился мужчина, который, даже преобразившись внешне, продолжал держать руки перед собой. «Конечно, он же не идиот. Да к тому же с прекрасной чуйкой на неприятности. Они у него начнутся ровно через 12 часов, если я не получу утвердительный ответ на свое распоряжение. Это тоже можешь, нет, обязательно, добавь к тому сообщению, что будет гулять среди народа», — ответил я, сгребая в сторону кипа документов. «Еще что-то важное. С вами хотят встретиться несколько представителей общин, хотя вернее будет их назвать группами специалистов. Переживают за своих людей, в частности, за ценные кадры, которые забрала госпожа Син», — произнес Дворж. «Общины в моем городе? Похоже, этот Кравцов совершенно не чесался. Неудивительно, что тут оказалось столько людей, поспешивших переметнуться к Мантису», — проворчал я. «Этот идиот Константин облажался по полной. Мне разбираться теперь. Организуешь нам встречу в зале совещаний через полтора часа. Пригласи всех, кто хочет сообщить мне о своих тревогах и недовольствах. Я с удовольствием их развею, но прежде вызови сюда Сина и Леонова». «Будет исполнено, Игорь Владиславович», — неумело поклонившись, произнес Дворж и поспешил удалиться исполнять приказ. Я же продолжил разбираться с многочисленной информацией, стекавшейся со всех уголков города. Ту ночь, точнее, раннее утро, когда Кельц последний раз сменил хозяина, произошло много событий. Конечно же, помимо бесславной гибели последнего представителя рода Кравцовых на этой планете. И все они требовали моего внимания. Так, несмотря на мое мотивационное выступление, около трети колеблющихся слишком долго колебались, таким образом попав под перекрестный огонь враждующих сторон. Я, конечно, объявил во всеуслышание, что недоволен обитателями Кельца. Но мирные жители на то и мирные, чтобы их оберегать. Так что пришлось изрядно попотеть, чтобы свести потери среди них к минимуму. Да и сейчас приходилось чуть ли не вручную сортировать людей, дабы избежать кровавых стычек. И при этом посылать разношерстные команды, чтобы поддерживать функционал города. Микроменеджмент, как он есть, еще и в самой неприглядной форме. Следующей важной задачей была экспроприация, то бишь отчуждение имущества у следующей, после патриаршей семьи, прослойки общества. Этакий средний класс, который еще без титулов, но уже имеет солидный вес в делах города. Таких было немного, но если собрать все их накопленное барахло вместе, список получался внушительным. Из этого списка нужно было вычленить то, что я намеревался забрать с собой в Исаевск. Вроде дело и не самое хитрое, но времени съедало немало, а доверить его было некому. Не Леонову же, этот насчитает, ага. Еще, наверное, можно упомянуть о том, что Федор Иванович обнаружил Филиппа Пугачева. Его труп нашли в одной из камер, находившейся в небольшой тюрьме, располагавшейся прямо в десантном модуле. Судя по всему, Кравцов поместил бывшего лучшего друга туда, а после забыл про него. Охрана тоже не шибко беспокоилась о благополучии бывшего патриарха. А с момента начала бойни между городскими и вольными и вовсе побросали посты, скрывшись в неизвестном направлении. Так что Филипп, имевший следы побоев и незалеченных ран, попросту умер от голода и гангрены. Хотя, как потом доложил Леонов, найди они его на день раньше, может, и спасли бы. Но это если бы я дал добро. А так все зафиксировано на камеры. Погиб по воле Кравцова. Так и скажу куратору нашего сектора. «Разрешите, Игорь Владиславович?» Предварительно постучавшись, заглянула в кабинет появившейся первой Агаши. «Да. Нет. Да». Взглянув на пустой кофейник, я протянул его девушке. «Не в дружбу, а в службу. Организуй горячего. А то сейчас еще Иваныч придет. Ныть начнет, что кофе нет. А без него разговоры тяжко идут». «Могли бы, Игорь Владиславович, и секретаршу себе взять. Думаю, младшенькая из Кэмпбеллов была бы совсем не против». В противовес своим словам, Агаши, покачивая бедрами, медленно подошла ко мне, а после изогнулась, опершись о край стола руками. «И все бы ничего. У меня даже остатки крови на легкой броне, больше напоминающей комбинезон с металлическим отливом, не смущали. Вот только время. Времени катастрофически не хватало. Так что я просто ткнул кофейником в девушку и кивнул в сторону двери. Фыркнув, Син взяла его и так же плавно, словно на подиуме, двинулась к выходу. Чертовка, блин. Но не время сейчас, не время. Тяжко вздохнув, вновь погрузился в бумаги, чтобы уже через 3 минуты вновь поднять голову и посмотреть на сначала ввалившегося в дверь, а потом уже постучавшегося Леонова. «А что, кофе уже весь выпили?» И разочарование в голосе наставника на мгновение перекрыло раздражение, ясно читающееся на его лице. «Совсем ты меня не жалеешь, Игорь Владиславович! И чего вы все сегодня жалуетесь? Агаши тоже вон возложенным на нее важным делом недовольна была». Подвесил я в воздух риторический вопрос. «А я не только сегодня жалуюсь». Посмотрев на кресло, Иваныч соотнес мое упоминание про Син и, махнув рукой, уселся на стоящий у стены диванчик. «Я и вчера жаловался, и завтра буду. Вот зачем ты мне этих сопляков подсунул? Ладно, брат с сестрой Кэмпбеллов, от них хоть польза есть, пусть и сомнительная. Но пугачевского отпрыска-то с какого перепугу? Насчет первых вообще не вижу причины возмущаться. Нас слишком мало для полного контроля над всем городом. А двое одаренных, пусть и не в лучшей форме, значительная сила», — прокомментировал я заявление Леонова. «Ну а по поводу парнишки, так он отказался от фамилии Пугачевых. И я даже здесь ни при чем. Но и терять перспективного одаренного мне не хотелось, так что считай, что с вербовкой Сергея Федоровича Леонова мы начали создавать кадровый резерв из молодых и подающих надежды». «Чего? Кого?» — выпучив глаза, переспросил Федор Иванович. «Как нахрен, Сергей Федорович?» «Сын твой, приемный», — пояснил я, стараясь сдержать улыбку при виде остолбеневшего наставника. «Говорю же, парень перспективный, характер выдержанный, хорошо идет на контакт, беспощаден ко всякой дряни, особенно в человеческом обличии. В связях порочащих его замечен не был, разве что с Пугачевыми, но так там не по собственной инициативе». «А отчего это у Федора Ивановича такое лицо, будто он сейчас вот-вот инфаркт схватит?» — первым делом поинтересовалась вошедшая в кабинет Агаши, у которой одна из змей держала кофейник, вторая — кружки, ну а третья — корзинку с какой-то снедью, увидав пучившего глаза Леонова. «Какой нахрен сын, Игорь?» — отмерев, категорично заявил Иваныч. «Да я парня меньше 2 недель знаю. Нет, он вроде неплохой и сообразительный. Это да, но вот усыновлять — это ж перебор. Меня и Джоран не поймет. Не согласен я, в общем». «А это не предложение, Федор Иванович. Ты проспорил по поводу количества людей, которые я увезу отсюда. Так что изволь выполнять условия пари. Или тебе напомнить его условия?» — ехидно произнес я, глядя на наставника. «Спасибо, я пока еще при памяти», — буркнул Иваныч. «Проигравший исполняет желание, но усыновление...» «Действительно, как-то жестко выходит», — поддержала наставника Агаши. Но я опять применил сверхспособность «изогнутая бровь», плюс таинственная улыбка. И она тут же поспешно добавила. «Согласна на ребенка только от вас лично, Игорь Владиславович, и никак иначе». «Это же не я проспорил, чтобы мне условия ставили». Осадил я бойкую девицу. «Так, пока наш новоявленный папаня переваривает новость об отцовстве, съездил, твою мать, в разведку за хлебушком. Расскажи, как у нас идут дела». Указал я девушке на кресло, с благодарностью принимая от нее кружку, наполненную горячим напитком. «Неплохо. Конечно, с учетом того, с каким количеством желающих переселиться приходится общаться. Я всех досконально допросить не успеваю. Но большую часть сомнительных элементов отсеять удалось», — ответила Агаша. «Плюс Льял подключилась к этому делу». «А она-то с чего? Тем более ей отлеживаться надо. Стоит признать, что общение с Константином ей на пользу не пошло». «И Тульял еще тот был», — произнес я. «А уж то, что она с тобой вместе решила работать, вообще неожиданность. С того момента, как мы покинули подземное убежище Кравцова, я Кэмпбеллов толком не видел. Волчица была отправлена к медикам, Ивар с Кенной приставлены к Леонову. Чем занимались Гивена с Юной, я не интересовался, но предполагал, что матушку свою выхаживают». «Ну, мы успели переброситься парой слов». «Ты пришла одна, и они пришли одни», — усмехнулся я. «Хоть без рукоприкладства обошлась». «Как сказать, отшлепать старшенькую и средненькую пришлось», — довольно улыбнулась Агаша. «Но остальные их потом успокоили, а дальше разговор пошел в деловом русле». «И они тебе поверили?» «Вряд ли. По крайней мере, к себе в дом переночевать они меня не впустят. Это точно. Хотя после того, как я их вытащила из горящей усадьбы, которую сама же и подожгла, могли бы быть и подобрее». Одна из змей поднесла девушке кружку с кофе, и Таня, касаясь ее руками, сделала приличный глоток. «Хм, странно, вот что-то я не помню, чтобы Агаша так свободно пользовалась своими силами, тем более в быту». «Так или иначе, Льял сказала, что раз между мной и тобой заключен договор, то для нее этого достаточно. Так что поздравляю, кажется, твой фан-клуб стал еще больше». «Ага, скоро стадионы собирать начну», — кивнул я. «Так что там по переселенцам?» «Порядка 2000. Еще несколько крупных общин сомневаются. У них с Кравцовыми были определенные договоренности. А раз рода нет, то и контракт считается недействительным. И они свободны», — ответила Син. «И теперь они хотят продать свои услуги подороже. Или выторговать определенные преференции. Понятно», — протянул я. «Что ж, похвальная инициатива, хоть и глупая». «Игорь, ты уверен, что переселять всех желающих в Исаевск разумно?» Уже не столь официально спросил Агаша, тем самым демонстрируя, что переживает из-за моего приказа и тех последствий, что он может повлечь. «Не волнуйся, часть из них останется здесь в любом случае. Домой поедут только те, в ком мы будем уверены больше всего», — успокоил я девушку. «Федор Иванович, ты там как, живой? Что там по помехам в эфире?» «И кто придумал такое дурацкое правило, что нельзя собственного патриарха послать куда подальше?» Как бы сам про себя спросил наставник, но при этом вслух. «Непонятно по этим шумам ничего. То барахло, что у Кравцова было установлено, едва их регистрирует. Но слишком уж эти помехи похожи на то, что кто-то что-то пытается транслировать. Причем с охватом на большую территорию. Столица или сам орбитал?» Я задумчиво отбил дробь по столу. «Хотя без разницы. Если это действительно так, то времени дожать сомневающихся в Кельце у нас не осталось. День-другой помехи в атмосфере могут вовсе сойти на нет». «Господин патриарх?» Постучав, а после просунув голову в дверную щель, произнес Дворж. «Представители общин собраны, дожидаются в главном зале». «И это хорошо», — поднявшись из-за стола, ответил я. «Син, Федор Иванович, за мной». «А мне-то зачем?» — удивился Леонов. «Потому что у тебя сейчас настолько ошарашено злобное лицо и выпученные глаза, что мне даже говорить ничего не придется. Эти представители сами все, что нужно, подпишут». Пошутил я, но наставнику явно было не до смеха. Зал для совещаний в мэрии впечатлял. Когда-то. После того, как здесь похозяйничал командор со своей бандой, место выглядело как помесь борделя с казино. Так что Штепану, не лично, конечно, пришлось изрядно повозиться, чтобы привести его в порядок. Так что сейчас лепнина на стенах и дорогие люстры диссонировали с обычными столами, которые, к тому же, еще были и разных цветов. Ну и кресла, расставленные вокруг них, были и вовсе различных форм и расцветок. Я даже под одним из присутствующих заметил обычный трехногий табурет без спинки. В самом зале людей было не меньше двух десятков, а если быть более точным, 21 человек. По 7 представителей от каждой из общин. Стоило мне и моей крохотной свите появиться в зале, как стоящий там гул тут же стих, и на мне скрестились взгляды. Как нейтральные, так и откровенно настороженные. Была даже парочка очевидно недовольных. Восторженных криков и чествования, как освободителя, я не услышал. Впрочем, судя по докладу Штепана, тут собрались не совсем простые люди, и смена власти для таких, как они, не есть праздник. В гробовой тишине, прошагав до небольшого президиума, специально подготовленного для нас, я уселся на удобное кресло и, со скрежетом подвинув его, окинул взглядом тех, с кем сейчас мне предстояло торговаться. Даже с первого взгляда по внешнему виду было видно разделение на специализации. С левой стороны от меня находилась группа ученых в светло-синих комбинезонах. Их возглавлял Мануэль Гарсия. Невысокий, довольно плотный, я бы даже сказал, упитанный мужчина, с округлыми щеками и вечно прищуренными глазами. Справа находились люди, одетые в рабочую робу. Наверное, можно было так назвать форменную одежду, если не обращать внимания на ее качество. Знаете, это как с ручками. Вроде и функционал у них один и тот же, и форма схожа. Но только одна стоит меньше кредита, а вторая как крыло от шаттла. Верховодил у работяг некий Богдан Николич. Огромный мужчина с лицом, покрытым многочисленными шрамами. Он и смотрел на меня с нескрываемой враждебностью. Но хоть у кого-то яйца в наличии. Ну а третьими оказались местные аграрии, хотя не узнаю я про них из бумажки, которую мне вручил Дворж, пока мы шли к залу. Ни за что бы не подумал, что эти люди хоть как-то связаны с трудом. В общем, и землей в частности. Дорогая офисная одежда, надменное выражение на лицах, которое, впрочем, быстро сошло на нет при моем появлении. А их руководитель, Лейб Вайсбард, среднего роста старик, с густыми черными волосами, в которых можно было заметить седину. Он даже ободряюще мне кивнул, заметив, что я посмотрел в его сторону. «Итак, господа, дабы не затягивать нашу встречу, как понимаете, дел у всех нас с избытком, обойдемся без прелюдий. Возмещение неустойки за преждевременное прекращение контракта можете требовать с Константина Кравцова. Где он захоронен, мой человек вам покажет, так и быть. И цеха, лаборатории и прочие места, где вы работали, теперь принадлежат мне. Ну и если еще остались вопросы, можете излагать». Усевшись, я тут же взял, как говорится, быка за рога. Собравшиеся между собой переглянулись, видимо, готовясь к куда более долгим предварительным ласкам. Ну, там, узнать друг друга получше, определиться, с какой стороны получше можно будет зайти. «И чего вы все будто языки в жопу засунули? Переговорщики хреновы! Ладно, как обычно, самому все делать!» Спустя почти минуту молчания не выдержал, наконец, Николич. «Господин Исаев, у всех наших общин были определенные договоренности с родом Кравцовых, и мы их исполняли должным образом до сего момента. Но с вашим приходом мы остались без работы и денежных средств. Нам перестали передавать продовольствие. И ваши отморозки закрыли то немногое, что еще функционировало, и не пускают рабочих в цеха. А вчера она...» Тут представитель работяг ткнул пальцем в Син. «Забрала двоих моих детей, и они до сих пор не вернулись». «Живые. Их проверили, по ним вопросов не было. К вечеру бы их вернули», — в полголоса пояснила мне девушка. Впрочем, уверен, что ее слышали и остальные. «Но это произвол! Уважаемый Богдан Николич, давайте я немножко проясню ваше положение». Подняв руку, остановил я начавшего распаляться мужчину. «Бывшие подданные Кравцова после гибели патриарха перешли ко мне. Я несу за них ответственность. И как заботливый правитель, я обязан обеспечить их всем необходимым в первую очередь. Вы же сейчас для меня чужие. Люди, которых я на свою территорию не звал. И тратить на вас ресурсы, которых у меня не то чтобы много, я не обязан. Уверен, в моем случае вы поступили бы точно так же. Но большая половина тех, кого вы называете своими людьми, — обычный мусор, который сражался между собой, с радостью убиваю за красивую побрякушку», — уже с горечью произнес мужчина. «Почему мои люди должны гибнуть в тот момент, когда вы спасаете эту шваль? Вы меня сейчас разжалобить пытаетесь?» С намеком на удивление спросил я. «Тогда зря стараетесь. Я деловой человек, и за пустые слова необходимые самому ресурсы раздавать не намерен». «Вы же специально это все сделали. Опечатали лаборатории, согнали с рабочих мест, ограничили доступ к еде», — подал голос Гарсия, представитель научников. «Наверняка рассчитываете, что мы сдадимся и подпишем с вами грабительские контракты, а то и вовсе присягнем на верность». «К чему мне люди, которые держат на меня злость? Тем более такие, которые в будущем будут иметь возможность нанести немаленький ущерб моим отраслям, в которых они будут трудиться», — возразил я. «Поэтому вариант с принятием подданства я даже рассматривать не собираюсь. Доверия у меня к вам нет абсолютно». Вот тут я, похоже, попал в болевую точку всей троицы лидеров. Даже доброжелательно настроенный, по крайней мере внешне, Вайсбард поджал губы, стерев с лица улыбку. «Никто никогда еще не обвинял меня и моих людей в предательстве!» Вскочил из-за стола Николич, демонстрируя руки-лопаты. «Эх, его бы в шахты! Он бы наверняка там в одного руды накопал, мама, не горюй!» «Все, бывает первый раз!» — пожал я плечами. «И тем не менее, брать к себе я вас не намерен. Ну и держать просто так на своих территориях тоже. Так что единственным вариантом я все же вижу заключение контрактов на, скажем, полгода, с возможностью продления, в случае, если мы останемся довольны друг другом». «Нам нужно обдумать», — посмотрев на коллег, произнес Николич. «Но сразу уточню, если мы подпишем контракты, нас сразу допустят к нашим фабрикам и лабораториям?» «Нет, с какой стати? Я же вроде вам вначале сразу сказал, что все, что построено здесь, остается в моем владении, и контрактных рабочих я в этом городе видеть не намерен», — огорчил я находящихся в зале. «Поэтому в случае подписания контракта вы и все ваши подчиненные отправитесь вглубь моих земель. Часть из вас, возможно, и вовсе к моим соседям». «Но бросать все то, чего мы здесь добились», — сокрушенно произнес Гарсия. «Или так, или я вежливо попрошу вас покинуть мои территории, если вам нечем оплатить время нахождения в этом городе», — ответил я. По залу пронесся легкий гул, а представители трех общин переглянулись между собой. «Нам нужно все обсудить, Игорь Владиславович», — наконец промолвил Николич. «Но уже к вечеру мы вам дадим ответ». «Да, конечно. Буду с нетерпением ждать», — кивнул я. «А теперь, раз мы друг друга услышали, позвольте удалиться». Поднявшись из-за стола, я направился прочь из зала, слыша, как за спиной вновь нарастает гул переговаривающихся между собой людей. «А почему это мы ушли, а не они? И зачем вообще им было давать время до вечера? Их ответ же очевиден. Если они, конечно, не совсем идиоты», — спросил Леонов, когда мы вновь оказались у меня в кабинете. «Потому что нужно было дать им сохранить лицо перед подчиненными. К вечеру они согласятся, но это будет выглядеть так, что это они не прогнулись, а все тщательно взвесили и выбрали самое лучшее решение», — пояснила за меня Агаши. «Похоже, девушка от меня набиралась не только вредного. Так что, Федор Иванович, начинаю потихоньку формировать колонну, в которой направятся все те, кто готов переселиться и кто прошел проверку», — произнес я. «Еще пара дней, и нужно будет их отправлять. Здесь оставим самых проверенных, а часть города законсервируем». «Я так понимаю, Кельс, ты в ближайшее время восстанавливать не собираешься?» — спросил наставник. «Смысла нет, попросту не потянем», — покачал я головой. «Все, что можно, будет вывезем отсюда. Кельс с Любичем, пока не наладится сообщение с орбиталом, если оно, конечно, вообще наладится, будут приграничными форпостами, маленькими, но хорошо укрепленными. Но это уже после того, как вернемся в Исаевск. Сейчас же нужно до конца разобраться с Кельцем и подготовиться его покинуть. Что-то уже начинает напрягать та воронка дел, которая пытается затянуть меня. Надо бы найти кого-нибудь, на кого это можно было бы скинуть.